Глава восьмая, в которой Юра решает сложные вопросы. Море было теплым и ласковым. Полина легла на спину, раскинула руки и зажмурилась, качаясь на волнах. Вот бы жить здесь каждый день, вот так купаться и ни о чем не думать. На эту полудремотную мечту тут же наскочила трезвая мысль. А если шторм, как вчера? Да и как скоро мне надоест ничего не делание? Нет, этим и хорош отпуск, возможностью на время выключить режим бега и включить безделье. Тут ей в лицо шлепнулась увесистая водяная плюха, и рассуждение смыло без следа. Из воды вылезли, когда солнце уже скрылось за крышами домов. Длинные тени накрыли пляж, галька моментально остыла, а мокрые полотенца ощутимо холодили кожу. Леди Камила посмотрела на покрывшегося гусиной кожей мальчика и скомандовала: «Джордж, а ну-ка, бегом переодеваться!» «Уже иду!» — он помедлил и добавил: «А можно вас попросить?» «Пожалуйста». «Не могли бы вы не называть меня Джорджем? Все-таки это чужое имя». «Хорошо», — Камила пожала плечами. «Как бы ты хотел, чтобы я тебя звала?» «Юрой, как все». «Спасибо». Воспитанный и юный джентльмен шаркнул ножкой, освобожденно повел плечами и побежал к воротам виллы Магнолия. Дамы неторопливо побрели за ним. Когда все приняли душ, переоделись и спустились вниз, уже совсем стемнело, и серп луны заглядывал в окно гостиной. Полина застыла у окна, не зажигая света и зачарованно глядя на серебро и синюю тьму за стеклом. У камина шевельнулась тень. Женщина сдавленно ахнула и хлопнула ладонью по кристаллу освещения. Из кресла поднялся суп-лейтенант Стаматули и виновато откашлялся. «Прошу прощения, я вас напугал?» «Нисколько. Просто не ожидала вас здесь увидеть. Забыла, если честно, что мы договаривались встретиться. Прошу вас, присаживайтесь, господин суплейтенант, есть новости?» «Да-да, меня тоже очень интересует этот вопрос», — раздался от дверей голос леди Камиллы. «Есть ли новости?» «Есть, и довольно много. Как вы предпочтете, сперва услышать их, потом пойти в таверну, или сначала поесть, а потом поговорить?» «Ну, — протянула Полина, — конечно, ужасно хочется узнать, что вам удалось раскопать. Но не опоздаем ли мы? Кухня не закроется. Уже почти 9 вечера». Суп-лейтенант Стаматули ухмыльнулся. «Вот уж нет. Самые большие любители поесть приходят в таверну часам к 10 вечера. Вот тут-то будет самое веселье. Наверняка и музыка начнется, и барашка на вертеле зажарят. Тем более сегодня, в день святой Хрисулы, покровительницы наших виноградников. Так что самое время выдвигаться и занимать столик». Костас усадил дам и мальчика на самое лучшее место, возле перил террасы, с дивным видом на море и лунную дорожку. Извинился и отошел. Ему надо было, во-первых, переговорить с хозяином таверны, и, во-вторых, выдохнуть и вытереть пот со лба. Гости задавали ему множество вопросов. Нет, это было понятно. Ни одна женщина в мире не сможет удержаться от вопросов, если у ее порога нашли мертвое тело. Но эти... Тут заметим в скобках, что если бы суп-лейтенант был соотечественником Полины Разумовой, он произнес бы слово «бабы». Но поскольку доблестный начальник городской стражи Ахарави родился эллином, он использовал вежливое слово «кирия» — «госпожа», что нисколько не меняло смысла. Эти две дамы спрашивали как-то очень уж целенаправленно, будто были его коллегами, просили показать протокол вскрытия. А когда суплейтенант ответил, что патологоанатом прибудет из Керкеры только завтра, а пока тело закрыто стазисом, они переглянулись. Длинная и лохматая гостья из царства Русь присвистнула, а бритвальская леди мягко поинтересовалась: «Господин Стоматули, вы, конечно, знаете, что стазис искажает результаты посмертного исследования тканей, так что время смерти придется устанавливать по косвенным признакам». «Другого варианта не было», — он развел руками. «Ахарави слишком маленький город, у нас есть только медсестра, а патологоанатом вообще один на весь остров. Здесь, на Керкере, народ мирный, и очень редко случаются смерти по неестественным причинам». «Холодильный короб?» — спросила Лохматая. «Такого размера просто нет, так что без стазиса было не обойтись, жара-то какая». На его счастье, они дошли до таверны, и расспросы закончились. Вернее, прекратились на время. Конечно, столик этот был зарезервирован для гостей заранее, и Костас с благодарностью вспомнил отца. Тот сразу предупредил его, что леди Конвей и ее подруга станут интересоваться расследованием. Так что нужно проявить к ним максимальную предупредительность. Кто знает, возможно, будет какая-то польза. Найдя хозяина, Костас обсудил с ним, что подавать важным гостям, выбрал вино и, слегка успокоенный, вернулся за столик. Юра решал сложный вопрос. Нет, пожалуй, даже два вопроса. И оба они были сложными в своем роде. Во-первых, предстоящий ужин. Хотелось настоящей морской рыбы, выловленной вот только что. Но ведь барашка на вертеле тоже не каждый день здесь жарят. И как быть? Рыбу он любил ужасно, даже речную, даже мелкую плотву, которую ловил с братьями на речке летом. Но барашек на вертеле — это же почти приключение. Второй вопрос был, собственно говоря, уже решен. Кое-что он видел в соседском саду, когда ночью смотрел на море и луну, и утаивать это было нельзя. Но Юра никак не мог придумать способа, чтобы рассказать об этом виденном, без того, чтобы не нарваться на неприятности. Потому как на море-то он смотрел, но вовсе не из своей спальни. Лестницу наверх он увидел сразу, как только вошел в дом, и ряд окошек под самой крышей, небольших, словно там был полуэтаж, или чердак, или что делают в эллинских домах. Ночью он проснулся не от грохота шторма, а наоборот, от тишины, когда все прекратилось, и проснулся как-то очень глубоко. Нет, а что? Если бывает глубокий сон, то и обратное состояние тоже надо как-то назвать. В общем, спать не хотелось совсем, и он вышел из своей спальни, заглянул к Полине, спит, только носом посвистывает. Прошел мимо закрытых дверей, мимо темной гостиной, и остановился на лестничной площадке. Можно было бы спуститься в кухню и найти что-нибудь подходящее в кладовой, ну, хоть яблоко или горсть виноградин, а можно. Выбрав второй вариант, Юра осторожно, на цыпочках, поднялся по узенькой лестнице и толкнул люк над головой. Из чердачного окна было видно куда больше. Серебряную дорожку на глади воды, желтый свет фонаря где-то далеко слева, огоньки большого корабля, медленно идущего в сторону материка, соседние сады. На вилле Маргарита не горело ни одного окошка, и можно было только смутно различить в лунном свете белеющие стены здания. А вот в здании Глории во втором этаже светилось одно окно. Квадрат света падал на дорожку, и Юра четко рассмотрел коренастую мужскую фигуру по этой дорожке, прошедшую в сторону виллы. В руке мужчина нес сумку. «Ладно», — решил парень, — «после еды расскажу. Вот могу поспорить на порцию барашка, что этот сублейтенант пойдет к нам пить кофе. Тогда и...» Успокоенный, он вернулся к вопросу номер один. И принятое им решение можно было воистину считать Соломоновым. «Полин, ты решила, что закажешь?» Повернулся Юра к тетушке, перелистывавшей страницы меню. «Ну, нет пока. А что? Давай я возьму барабульку, а ты барашка, а посередине поменяемся». Полина рассмеялась и щелкнула его пальцем по носу. «Договорились».